Кирпичев долго не раздумывал. Он взял троих духов и пообещал им повыбивать все зубы, если к обеду его норма выполнена не будет. Леха, стоя на своем наделе, вяло принялся ковырять землю. Витек Резингин приступил следом. Фрол повертел в руках лопату, попытался вогнать ее в землю и не смог. С 10-го удара ногой штык чуть-чуть ушел в землю. «Нет, нельзя мне в армии служить. Мое дело торговля. Только что без поборов. Вино, водка, пиво. Вот мое кредо. А здесь что? Что здесь? Здесь лошадь нужна. Разве может человек столько сделать за раз?» «Слушай!» Фрол подошел к Простакову и потянул его за рукав кителя. Сейчас он походил на ребенка, домогающегося внимания родителя. «Чего?» Леха повел плечом во время работы, и Валетов поспешил отойти на безопасное расстояние. «Это ж невозможно!» «Свой кусок я до вечера вскопаю!» «Зато я нет!» — выкрикнул Фрол. Услышав, как визжит Валетов, Резинкин бросил начатое было монотонное дело и подошел к пацанам. — Да мы здесь все ляжем. Теперь и Простаков остановился. Фрол посмотрел на технику. — Их завести бы сейчас какую-нибудь железяку с мотором, прицепить к ней плуг и вжить. Только большие комочки придется разбить. Витек согласился. Можно, если водитель аккуратно вдоль забора поведет. Только где плуг возьмем? Лейтенант внимательно выслушал Валетова. Из всей троицы, подошедшей к нему, он один мог внятно изъясняться. Резинкин поддакивал, Простаков мычал. Веселая компания наклевывается. Идея ясна. Мудрецкий, сидя на табуретке в тенечке, отбрасываемым караулкой чесал репу. Только ни одна машина с места без приказа не двинется. — Так прикажите, товарищ лейтенант! Фрол чуть не подпрыгнул. — Вы же офицер! — Да, а я ведь офицер, — проговорил про себя очевидно Мудрецкий. — Сейчас раз-два, — отчитал Резинкин, энергично махая рукой по воздуху, — и готово, запашем и пойдем отдыхать. «Но плуга у вас все равно нет», — с сожалением констатировал лейтенант и даже по бабье всплеснул руками. «Надо в село сходить. Может, кто даст, может, у кого остался?» Простаков выпятил нижнюю губу и пришпандорил своими моргалами взводного к табурету. «Дадут тебе». «Мне дадут», — заупрямился Простаков. — Чего же они? Разве не люди? — Ну, хорошо, Резинкин, заводи. Плуг — штука тяжелая. Простаков со мной поедет, а ты, Валетов, иди копай. — Несправедливо это. Я все придумал, и мне копай. — Иди, иди. Фрол потопал обратно на периметр парка. Теперь можно поковыряться для виду, чтобы дембеля не трогали. А потом жить, и все готово. «Куда это они поехали?» Кикимор подошел к прыгающему вокруг лопаты Валетову и взял его за шиворот. «За плугом они пошли, в чернодырье. Может, прицепим к броне, туда-сюда проедем и готово». «Ну-ну», — Кикимор сплюнул. «Агап, слышь, чего шоколенок удумал?» Весть от предпринятой лейтенантом акции разлетелась моментально. А так как помощь идет, то нафига же работать? Личный состав все больше любовался пейзажем, дышал свежим воздухом, курил. При приближении какого-нибудь офицера, шатающегося по парку, работа на некоторое время возвращалась из летаргического сна и снова успешно погружалась в небытие, как только товарищ уходил во свояси. Солдаты разбились на кучки и ждали. Петрушевский, следуя указаниям мудрого старого воина Агапова, выгнал БМП под номером 84 за ворота. Дежуривший в парке кадровый взводник-мотострелок Парижанский не возражал. Лейтенант был в курсе сложившейся ситуации и проявлял сочувствие. Народ ждал плуг. Въехав в поселок по хорошей асфальтовой дороге, Мудрецкий приказал Резинкину остановиться. Куда двигаться дальше, он не представлял. Выпрыгнув из кабины, Юра подошел к сидящим на лавочке под тенью рябинок вечным бабушкам. Как водится в сказках, их расположилось на лавочке ровно 3 штуки. «Добрый день, красавицы!» Лейтенант выжимал из себя любезность. «Не дай бог, начнут ворчать и яд источать!» Обращение цветастым платочком на седых головках понравилось, и божьи дуванчики заулыбались, кто протезами, а кто деснами. «И не знаете, у кого можно плуг на прокат взять?» Абсолютно беззубая девица шамкнула ртом и показала пальцем вдоль улицы. «Так, у пасенкова Кузьмы», — произнесла другая, важно кивая вниз головою. «Дом на самом краю», — добавила та, что с протезами. «Ступай, голубок». Мудрецкий впорхнул в салон Якова Робышек. «Давай двигай, Резинкин, прямо. Похоже, повезло». Леха Простаков почесал моську здоровой лапищей, лежа на лавке в кузове. «О, снова поехали! Подремать бы еще!» Кузьма оказался сгорбленным старцем. Женщина, похоже, дочь его, вывела под руки из дому трясущегося дедушку и усадила на скамеечку. «Извините», — лейтенант медленно ломал собственные пальцы, стоя у калитки. «Ничего, ничего, ему все равно гулять. А чего надо-то?» «Да бабушки в начале улицы насоветовали мне. Плуг у вас есть? На несколько часов. Вечером вернем». Хозяйка заправила под белый платок выбившуюся прядь черных волос, потом обмякла и развела руками. «Что же это за старухи такие? Может, в сарае что и есть? Найдете, забирайте насовсем. Все хлама меньше будет». Лейтенант отбил поклон. «Спасибо, мы аккуратно. Простаков, хватит спать». Когда Леха проходил мимо деда, тот даже прекратил дышать, чем не на шутку напугал женщину. «Ну и солдат у вас», — поделилась она с лейтенантом под шум ворочаемого в сарае хлама. «Так и попадается иногда». В светло-карих глазах засветился огонек. «Только все реже такие ребятки-жеребятки встречаются. Мельчают мужички-то, не обонять, не придавить». Невольно Юра взглянул на талию и ниже. Потом отвел глаза. «А зачем вам плуг-то?» «Дурдом у нас». Хозяйка махнула рукой. «У вас, лейтенант, всегда дурдом». Раздался грохот. Леха завыл в сарае. И по окрестностям разнеслось русское до боли знакомое. «Что там у тебя?» — закричал лейтенант и бросился на помощь. Но она не потребовалась. Леха в одного выворотил на улицу древний инструмент землепашца. «Теперь вам только лошадь осталась у нашего соседа в аренду взять». Мудрецкий отмахнулся. «А у нас БМП есть, лошадь не нужна. Ну, мы можем забирать». Хозяйка оставила деда и подошла к лейтенанту. Лет 30-35. Скормленная на сливках и твороге, развощекая, грудастая, зад с пол коромысла, глаза, как берет десантника, большие и голубые. Волосы вакса, губы — вечерняя рожа ночпрода. Нос — аккуратная вздыбленность под солдатским одеялом во время эротического сна. в ушах серьги, бирюза, рожа начпрода вода утром. У Юры потекли слюни. Может, чайку попьешь? Пусть солдаты пашут. Глотну, согласился Юра. Маша, ты о чем там с ним говоришь? Опомнился старый дед, так как Простаков утащил плуг на улицу, и теперь он смог переключиться со здорового солдата на молодую женщину. О политике, не поворачиваясь, ответила по ходу дочь. «Товарищ лейтенант, ну мы едем!» Репа Простакова выглянула из калитки. Мудрецкий очнулся и убрал руки из талии. «Леха, езжать без меня, я своим ходом». «Почему?» Лейтенант одернул форму и подошел к торчащей роже. «Член в кочану, вот почему. Закрыл калитку». Маша проводила его в дом. «Куда пошли?» Начал тревожиться дед. — Машка, ты че удумала? — Беззубый, а ревнивый, — объяснилась она перед лейтенантом. — Папа, сейчас приду, посиди один. Вошли внутрь. На кухне квадратный стол у стены, электрический самоварчик на маленьком холодильнике, табуретки на коричневом деревянном полу. — Надеюсь, вы не торопитесь. Юра огляделся. «Обычно я стараюсь не спешить». Маша начала кружиться с чашками чая. Он поймал ее и привлек к себе. «Никогда не жаловался на терпение. Могу я тянуть финал, но после столь длительного перерыва...» «Не надо волноваться, ты успеешь и по второму разу пройтись».